Драко был хорош в спорте и учебе, при этом не сотрудничал с администрацией Хогвартса и показывал свой нрав. При этом был достаточно умен, чтобы не переходить некоторые границы и не терять баллы дома. Все это вместе делало его идеальным кандидатом, чтобы быть удостоенным этой чести. Драко стоял ровно, держался уверенно, и в его глазах блестела характерная для дома отвага. Оставалось объяснить ему главное, почему выбрали именно его, и если до него дойдет, то он будет носить перстень старшего в течение всего своего пребывания в Хогвартсе и передаст достойному свое место по выпуску. Смотри внимательно и запоминай, мантикорыш. Мёрфи не был силен в пафосных речах и не любил говорить бестолку, но понимал важность момента, поэтому речь приготовил заранее. Знаешь ли ты, что это такое? Перстень старшего первого курса, верно? А знаешь, что это значит? Что его носит самый авторитетный студент курса, который следит за выполнением положника. Тоже верно, и я считаю, что ты достоин его. Я, удивился Драко, указав на себя пальцем. Старшие с остальных курсов закивали головами, подтверждая выбор Мёрфи. Четверо парней и две девушки с шестого и второго курса. Гриффиндор не делился по знатности рода, цвету кожи и половому признаку, важна была только доблесть. И если ты смел, силен, отрицаешь власть авторитетов, а также отличился особыми заслугами, ты запросто мог получить перстень, ведь именно с этим приходил личный авторитет. Это честь для меня, мистер Шеклболт, ответил Драко, протягивая руку. Что я тебе говорил? Тут же спохватился Мёрфи и сжал перстень в кулаке, уставив перст в Драко. Ну блин, ты же старшой, я не могу звать тебя просто Мёрфи. Если ты станешь одним из нас, то придется. Лады, Мёрфи, я согласен присмотреть за своими остолопами, согласился Драко, протягивая ладонь. И правильно, за порядком ты следить умеешь, за нашим порядком, подчеркнул Мёрфи. Принимая кольцо, ты должен знать главное. Нету ничего важнее доблести, и никто никому не господин, спросил неуверенно Драко. Из тебя выйдет славный гриффиндорец, мантикорыш, сообщил Мёрфи, вкладывая в ладонь перстень. Драко засиял и надел тут же перстень. Несмотря на свое происхождение, Драко сумел доказать, что дух важнее воспитания, чем и заслужил место. Вики Фрабишер отодвинулась в сторону на своем диване и похлопала рядом, отмечая место старшего первогодок. Драко сразу же сел рядом и принялся разглядывать окружающих, понимая, какой чести был удостоен. Драко решил, что чего бы ему ни стоило, он не посрамит доверенной ему ответственности. А теперь перейдем к обсуждению поточных дел. Перво-наперво, мы продолжаем бойкотировать овсяную кашу, так что следите, чтобы никто не ел ее. Старшие закивали, так как все были спортсменами, они отлично понимали, что куда лучше геркулесова каша, которую они никак не могли себе выбить. Я мог бы поговорить с Гарри, тут же решил вставить Драко. Мартикарыш, ты решил тряхнуть сходу своими связями, сходу его уел Ван, старшой с пятого курса. Не, чего, все по понятиям, Гарри наш пацан, и за здоровое питание, тем более в попечителях. Наверняка, что-то сделает с той блевотой, что нам подают. Предлагаю это объявить за шкваром, вставила предложение старшая с шестого курса. Мы сами решим свои проблемы и без заступничества попечителей. Мёрфи пожевал губу и покрутил перстень на руке, прислонив сжатый кулак ко рту. Поддерживаю, высказался Мёрфи, выставляя указательный палец. Мы решим свои проблемы сами, без обращения к попечителям. Запомню, отрапортовал Драко, услышав вердикт старшего. Теперь надо пересмотреть состав старших, есть пару кандидатов. Мёрфи, ты реально собираешься этих обмутков и отрицалово к нам тянуть? Взбеленился старший с четвертого. Лонг, не будь придурком, я все обсудил с Мёрфи, из-за меня списали 100 баллов, я не попал в сборную, в баскет слил первогодки, я теряю хватку, высказался старшой с третьего. Тем более Дредж и Пордж за голову взялись, заведуют ништяками, а такое должно быть под нашим контролем. Мёрфи кивнул и велел своим шестеркам позвать близнецов. Незамедлительно двое из ларца явились в своих нарядлах, которые копировали моду буржуа средней руки начала прошлого века, и поблескивая оправой моноклей начали свой анал-карнавал. Вы, нас, хотели видеть, синхронно закончили оба. Мёрфи вкратце обрисовал картину и предложил место обоим в качестве старших на третий курс. Конечно, предложение очень заманчивое, но мы вынуждены вам отказать, а вы берега не попутали, придурки, тут же вставила старшая шестого курса. Мы вас поняли, желание клиента для нас закон, поэтому Мы предлагаем вам своего корешка, который полностью и категорически нас заменит, а у нас нет на все это времени». Улыбаясь, в 32 зуба закончили одновременно два обормота. «И кого вы нам предложите?» — спросил Мерфи, смерив своим тяжелым взглядом обоих. «Конечно же, Ли, Освальда, Джордана, это было бы приемлемо», — заверил Мерфи, кивнув своим мыслям. «Да ладно, этот черномазый ничем не отличился», — подал голос старший четвертого курса. «Это мы посмотрим», — стала хорохориться старшая с шестого. «Ван, что я тебе говорил про черномазых?» «Да-да, Нидгер, только ты можешь их так называть». «Помню, помню, только пошел ты нахуй, я против Джордана». «Приведите его», — скомандовал Мерфи. «Будем глядеть». Стоило близнецам вернуться со своим корешком, как начались настоящие разборки, разделившие старших строго пополам. Одни были категорически против, остальные поддерживали кандидата, включая старшего с третьего курса. «А ты чего молчишь?» — спросила Вики, толкнув Драка в бок. «Я его не знаю, но вроде он ничего. Мерфи за него, Секста и Лонг за него. Так, чего мне против быть? Только я вот и не совсем за, так как не видел Джордана в деле, но ничего крамольного не слышал. Говоришь, как настоящий политик, мантикрыш», — заметила старшая с шестого. «Я только учусь у вас, имейте нисхождение», — улыбаясь и разводя руки, попросил Драка. Ли Джордан харизматично улыбнулся, стоя перед собранием. «Так что его приняли на испытательный срок. Если он обделается за полгода или Лонг восстановит свою доблесть, то вылетит так же, как и зашел. А так, за неимением лучшего, то пусть будет так». Следующей повесткой стал красный староста, который работал на администрацию и поддерживал режим, Перси Уизли. Его пригласили присесть на табуретку в центре собрания. Перси тяжело вздохнул и сел, опустив голову, и печально начал свой рассказ. «Не буду отнимать у вас много времени, но я должен довести до вашего сведения определенную информацию. Я был у Дамблдора. Старик вроде из наших. Почему к Мерфи не пришел?» «Старик из наших, но он из красных», — объяснил Мерфи. «Черный ход ни во что не ставит. А вот брательник у него из черных, крутой мужик был. Чего сразу был, Аберфорд до сих пор крут, как памятник Мерлину. Как бы там ни было», — продолжил Перси, откашлившись, — «до всех старост довели простую истину. Электрификации быть, осталось определить очередность. И что старик придумал? Кто получит больше дисциплинарных баллов, тот будет первым». Повисло тяжелое молчание. Перси сложил домиком руки и закрыл ими свое лицо, окончательно опуская голову и плечи. Такой расклад был не в пользу их дома, а они уже присматривали себе стереосистемы и телевизоры, даже антенну выбрали. «Мда, не видать мне телека», — протянул Ли Джордан. «Да нет, братуха, ты чего, Нидгер, нам как раз успеется, к последнему курсу». И оба близнеца расхохотались, но их никто не поддержал, даже представитель первокурсников. «Но надо с этим что-то делать», — заявил Перси и уставился на народную власть жалобным взглядом. «Я не хочу весь шестой сидеть без телека или компьютера. С компом ты загнал, он же бешеных денег стоит», — включился старшой с пятого курса. «Даже, если всем домом скинемся, не соберем. Мы могли бы вам что-то придумать». Тут же схватились близнецы и стали поясничать. «Ничего не поделать, соревнования нам не выиграть, никак», — отрезал Мерфи. «Да ладно вам», — послышался голос со стороны камина, что располагался за диваном старших. «Проявите свою гриффиндорскую смекалку, и я гарантирую, что через год вы возьмете кубок». Мерфи, как и старшие с пятого и шестого курса, перевесились через спинку и решили поглядеть, кто это там вякает, и кто такой смелый, что решил там устроиться. У камина были разложены шкуры различных волшебных зверей, и по положнику, там зависать могли только самые доблестные из дома Гриффиндор, у кого есть хотя бы один трофей в запретном лесу. На шкурах стоял мягкий пуфик, на котором сидел никто иной, как Гарри Поттер самолично. Он был укрыт мягким пледом, под которым слева устроилась первокурсница Килла, а справа четверокурсница Кинда. Между ног, спиной к парню, сидела Лаванда Браун, подруженция Гарри. Сам же Гарри заплетал Лаванде африканские косички, используя какой-то крем. Зная Гарри, это был какой-то им лично разработанный состав. Сами косички выглядели стильно, что отметили все старшие, а Гарри умело вплетал в них каучуковые палочки, обильно украшенные стразами. Бегемота знал весь Гриффиндор лично. Многие отморозки пытались открыть сезон охоты, после которого ложились на больничную койку подумать. Да и кот не промах, Как-то целого гиппогрифа замордовал, а такую животинку в узде могли держать только двое, лично Гарри и декан Гриффиндора, а значит предъявить было нечего Гарри, все по положнику, а вас, Поттер, не учили, что в подслушивании мало доблести, я не в курсе, я же с Ривенкла, ответил Гарри пожимая плечами, не отвлекаясь от своего занятия, кто не защитил себя от прослушки, тот хочет быть услышанным, съязвила Браун, предъявить Браун тоже было нечего, Гарри мог любое количество своих метелок приводить в уголок, и, судя по всему, рук и любви на троих у него хватало. Да и трогать Браун себе дороже было, ведь она кентовалась с вашим, который был еще тем отморозком, который мало что знал о доблести. Если что не по нему, сразу брал нож и кишки наружу доставал, а в этом было мало приятного. Кто знает, что она может ему ляпнуть, а тогда уже Хогвартс для тебя переставал быть самым безопасным местом. «По делу есть что сказать, или просто перед тёлками выёбываешься?» — спросила старшая с шестого и тем самым заработала невероятную доблесть себе. Круче было только Дамблдора под задницу пнуть. «О, определённо есть!» — вставая сказал Гарри. «Ну, Гарри, ты не закончил!» — надула губки Браун. Гарри поцеловал лаванду в лобик и потрепал по головке. «Сейчас, я тут хуями накормлю некоторых и сразу к вам вернусь. Мы будем ждать, Гарри». С озорством проговорили девчушки и уселись вместе на пуфик, провожая своего кавалера влюбленными взглядами. Гарри вышел в центр собрания и обвел всех взглядом. Взгляд у него был тяжелым и мощным. Всем стало сразу неуютно под ним. Словно грозовые тучи собрались вокруг собрания, а Гарри все затягивал театральную паузу, заставляя некоторых поежиться. «Что же, джентльмены, леди, начну издалека, провести электричество в свою башню я могу и без директора». Многие скривили мордашки в скепсисе, нет, он был Гарри Поттером все такое, но должен же быть предел его браваде. Нет, если он скажет, что пойдет и ушатает дракона голыми руками, все бы побежали смотреть. А вот про ящики Билла, это уже перебор, даже министерство не смогло пробиться вне очереди. И нам, как и Хаффлпаффу, выигрывать дисциплинарное соревнование, как тут говорят, в подлу. Дальше, даже если Слизерин выиграет в этом году, они не получат заветные ящики, а вот со следующего начнется бойня и тут, или вы, или змей. Хуй им в морду, а не ящики, выкрикнул старшой с четвертого. Полностью с вами согласен. Так как такое заявление вызвало полное непонимание, Гарри развил мысль. Понимаете, Слизерин привык, что все лучшее достается им, и пора их поставить на место. «Почему ты не на Гриффиндоре?» — спросил Мёрфи вопрос, который всех беспокоил. «Хороший вопрос. Я считаю, что моя доблесть настолько сиятельная, что я бы затмил здесь всех». Гарри обворожительно улыбнулся всех обезоруживая. «А этого допускать категорически нельзя, в этом мы с шляпой однозначно сошлись». Мёрфи нахмурился сильнее и напряг все мышцы. Он был не из робкого десятка, занимался кикбоксингом, тягал штангу и вырос в большого и мощного черномазого. Он мог бы поставить любого на место за счет своего превосходства в силе, но вот что-то было в пареньке, что заставляло Мёрфи сидеть тихо и не высовываться. И тут до него дошло, что парень был прав, его доблесть настолько сиятельна, что его личный авторитет придавил самого Мёрфи. Эти новые ощущения заставили Мёрфи призадуматься и на некоторое время встать на место тех, кого он сам морально давил. Что же, продолжим. Всем здесь собравшимся очевидно, что Слизерин вас уделает в следующем году, если вы не придумаете что-то такое, что обеспечит вам безоговорочную победу. И сейчас ты нам свой план, как на ладошке выложишь. Конечно, ведь я герой, и здесь, чтобы спасти ваше положение. То есть ты за нас? Нет, я топлю против Слизерина. Снова повисло молчание, в котором все пытались разобраться в странной логике парнишки, который называл себя героем, но он был с Ривенкла, а там все были пизданутые, поэтому студенты решили бросить эту затею, а то еще ебануться крышей, как этот орленок и не приведи магия начнут понимать его логику. «И в чем твоя выгода?» – спросил Джордан. «О, если Слизерин выиграет, то станет слабее, то есть, если победим мы», – начал Мёрфи, считая, что начал хоть что-то понимать, – «то слабее станем мы, нет, вы же львы, все собравшиеся». Кроме близнецов, которые просто наслаждались шоу, выпучили глаза так, словно перед ними Будда, а они только что достигли просветления. Ведь он, сука, был прав, они не змеи, а львы, а значит правила для змей на них не распространялись. Мёрфи покачал головой, стараясь отогнать просветление, а то еще свихнется. «Так в чем план?» — спросил Перси, не выдержав издевательства над собственным рассудком. «О, все очень просто, во времена Годрика, все гриффиндорцы были отборными воинами, лучшими солдатами». Гарри прервался и уставился поверх головы Мёрфи, словно там кто-то был и сейчас ему что-то рассказывал. «Аз-за-за, ну ладно, даже если и не так», — продолжил Гарри, внезапно перестав буравить взглядом пустоту. «Вы победите, если станете армией. Но, мы и так воины», — возразила Вик. «Нет, вы шайка воинов, а надо быть армией». И Гарри развил свою мысль: ввести устав, форму, децимацию, личную ответственность, круговую поруку, выполнять все, как один, и строго следить друг за другом. Доблестно встретить сложности и также доблестно их превозмочь. Да, будет сложно, местами очень сложно, но ведь и приз настолько ценный, что можно пожертвовать свободой ради победы. Да и всего на год, а в следующем году можно будет снять ремни. Все выглядело очень сказочно, очень просто, а главное понятно и осуществимо. Гарри умел завлечь публику и подобрать слова, в этом сложно было ему отказать. «Только вместе вы победите, ведь если вы едины, вы непобедимы. А если кто-то будет против?» — выкрикнул Джордан, вальяжно сидя на диване, закинув ногу на ногу. «То такого черномазого можно отвести в уголок и пояснить по понятиям. По голове?» — спросил Драко. «Можно и ногами. А если он не один?» — спросил Драко. «Так вас больше, просто, как у вас тут говорят, отрицалого кладите на больничную койку. Думаю, после 10-го раза до них дойдет, что здоровье важнее, а бунт можно оставить на следующий год. А через год, сидя у телевизора, они и забудут про свои мансы. А МакГонагалл не будет против, вроде будет очевидно, что все непросто. Так МакГонагалл сама вас поддержит, она же полностью ваша», — носила перстень на 5-м и 6-м курсе. Новая информация повергла в шок старших, ведь они знали, что МакГонагалл была старостой на 7-м, а вот сейчас увидели ее в новом свете. Ведь всем известно, что Гарри Поттер хоть и манипулирует информацией, как и полагается настоящему орленку, но никогда откровенно не лжет. Или вы серьезно считаете, что профессору не хочется уесть всех уже доставшего профессора Снейпа? Камон, львы, начните думать. Старшие погрузились в раздумья, старательно обдумывая план Гарри Поттера на их безоговорочную победу. А ведь могло сработать. Нет, обязано получиться, если они будут в точности исполнять указания. Но было в этом что-то не то, словно они подчинялись какому-то авторитету, который вил из них канаты. И помните, это не план может быть, это стопроцентный успех, по-другому вы не сможете. Только армия строит империю, надеюсь, мне не стоит приводить примеры. Все синхронно замотали головами, так как предчувствовали очередное ментальное изнасилование и доминацию эрудиции, а на Гриффиндоре никто этого не любил. «Тогда, если нет вопросов, на этом у меня все». Гарри картинно развел руками, театрально поклонившись. «За сим откланяюсь, прекрасные и знойные девочки заждались моего внимания». Совещание было сорвано окончательно, каждый думал о своем и все мысли вертелись вокруг простого тезиса. «Армия строит империи, а ведь он прав, это сработает», — прошептал себе под нос Перси. «Это мой кузен, кстати», — сообщил Драко, толкая под локоть Вик. Мёрфи обернулся через спинку дивана и с ужасом поглядел на мальчика, который выглядел младше его. Только сегодня он понял, насколько этот человек был страшнее того, кого нельзя называть и самого Дамблдора, ведь он обещал накормить, и ведь сдержал свое обещание, по всем понятиям и положникам. Англия, Лондон, отдел тайн. Номер один ступал по мраморному полу отдела, его чеканные шаги эхом разносилось по коридору. Древний зал, созданный в незапамятные времена, хранил тишину, которая была важна для поддержания духа самого отдела. Волшебники уже давно знали, насколько важна философия и дух организации, это был краеугольный камень всего волшебного сообщества. Ведь только правильное воспитание и правильный образ мысли открывал дорогу к магии и ее волшебству. А без этого ты простой магл с палочкой. Уж кто-кто, а номер один точно это знал. Поэтому всеми силами поддерживал все те основы, которые были заложены в отдел тайн. Отдел тайн был в первую очередь отделом агитации и пропаганды, его цель была в сохранении хрупкого сообщества волшебников. Именно здесь хранился оригинал древнейшего кодекса волшебства Арс Магица, который лег в основу всех кодексов волшебных семей Британии. Именно здесь было самое глубокое хранилище камней и крови, и именно в отделе лежал оригинал гобелена всех чистокровных семей. Отдел следил за чистотой веры, за исполнением обрядов, чтобы никто не прогневал магию, Именно они скрывались в тени и тишине и заботились о волшебном мире. Ведь, если что-то пошатнет их веру, то погибнут все волшебники. Конечно, все это тщательно скрывалось, и отдел позиционировал себя как научно-исследовательский институт, чем время от времени и занимался, исследовал тайны волшебного искусства. Немного и покидало стены отдела, и только отдел решал, к чему было готов сообщество, а что надо приберечь. Многие вещи здесь хранились в единственном экземпляре, были непознанными и не поддавались осмыслению. Большую часть неведомого относилась к категории наследия Мерлина, он создал многое, к чему общество в его время не было готово, до чего греха таить, не будет готово никогда. Но не было повода этим не пользоваться, поэтому этим пользовались самые просветленные и самые излюбленные чада маги. Но эпоха Мерлина уходила, ему на смену явилась новая звезда, которая вспыхнула на небосводе, Гарри Поттер. Мальчик уже сейчас превзошел многих мыслителей и изобретателей своего времени, и не только сам создавал необъяснимые вещи, но и служил надежным катализатором для других волшебников. Стоило ему обронить несколько слов, как они тут же падали на благодатную почву и служили прогрессу. Все чаще номер один слышал в обиходе имя мальчика и фразу «С тобой случился Поттер». Номеру один очень хотелось спрятать Гарри Поттера в стенах отдела и очень внимательно его изучить, желательно на хирургическом столе. Но это означало лишь одно – столкнуться в открытом противостоянии с Дамблдором. А это означало конец отделу и Британии, которую мы знаем. Номер один не был бы собой, если бы не ставил благополучие общества выше своего, так же поступал и Дамблдор. Поэтому у них был воинственный нейтралитет, Дамблдор старательно контролировал прогресс с мальчика, а все самое опасное отсылал в отдел. И чего скрывать, с номером один тоже случился Гарри Поттер в свое время. Тяжело вздохнув своим мыслям, номер один открыл каменную дверь, которая плавно заскользила в сторону. Темный кабинет, освещенный ведьминым огнем в аккуратных флаконах, был сделан из темного мрамора. Кабинет был просторным, чтобы эхо лучше разносилось в его пределах. В центре кабинета стоял одинокий стол и пару стульев. Ход стулья и были сделаны из дерева под стать столу, но сам стол был вырезан из камня. За столом сидел номер 6 и внимательно изучал бумаги, а на краю стола, в стеклянном футляре покоился агатовый браслет, который передал в отдел Гарри Поттер. Временно передал, поправил себя мысленно номер один. Какие новости? Бодро начал разговор глава отдела тайн. Недавно, как вчера, уже третий свихнувшийся мастер чары волшебных вещей был доставлен в Мунго. Вяло ответил ему шестой. Надеюсь, в этот раз без членовредительства, забеспокоился номер один, из-за чего его голос приобрел потусторонние нотки. Устройство изменения голоса работало исправно, пряча тон собеседника. Да, он только мелом исписывает стены и бормочет какую-то ерунду. Что-то интересное. Формулы просто какие-то каракули, а в его бормотание я не ставил кого-то вслушиваться, не хочу, чтобы еще кто-то свихнулся. То есть мы до сих пор не знаем, что это за браслет. Мы не знаем, первый, ни следов зачарования, ни ментальных конструктов, ни благословения маги. Одним словом, ничего. Номер один внимательно уставился на браслет и стал его буравить взглядом. Но ведь как-то он должен работать. Есть идея послать его к отрицательным, но, сам понимаю, слишком опасно терять кого-то из них, у нас и так мало их. Может, мистер Ноль как-то бы раскрыл тайну, но его уже больше 100 лет никто не видел. Ноль на то и ноль, что приходит, когда захочет и уходит, когда вздумается. Что будем делать первый? Номер один задумался, и думы его были скверные. Кем бы ни был мальчик, он был необычен. Но хуже его способностей было только его влияние на окружающих. И сколько бы первый ни талдычил это Дамблдору, старик продолжал стоять на своем. А ведь это было опасно. Кто знает, кто выпустится из Хогвартса, проучившись 7 лет с ним. Если это будут волшебники и ведьмы уровня основателей, то это всем будет по душе, но если он их погубит или сведет с ума, тогда уже танцевать танец, я же говорил, будет бессмысленно. Номеру один очень хотелось бы узнать, каким был Мерлин в свои годы, чтобы сравнить его с Гарри Поттером. Ведь даже самые древние члены отдела не были его ровесниками, и даже, если и встречали Мерлина, то он был инкогнито. Кто его знает, может, Мерлин прямо сейчас стоит перед ним и скрывается под номером 6. А может, он, номер один, сам Мерлин. Но несмотря на недостаток информации, номер один не верил, что мальчик и есть Мерлин. Ведь, будь он Мерлином, то первым делом бы проник в сердце Хогвартса, а тогда бы наступил рассвет волшебства или полная погибель. Осталось надеяться, что никогда и ни при каких обстоятельствах Гарри Поттер не сможет добраться до отдела тайны и пробудить то, что оставил спать под ним Мерлин. Примечание к части. Где-то я потерял примечания, которые я составлял по мере набора текста. Остались только те, что я отметил звездочкой. Сикх созвучен с сингх, последователь очень миролюбивой религии сикхизм, откуда вышло это все ваше веганство и праноедение. Глава 36. Арка. Весна нашей юности. Глава 36. О желаниях и намерениях. Раиса Зарянова была из чистокровного рода матушки России, да той самой, с которой на престол венчались цари со времен Ивана Грозного. Род Заряновых был из нового дворянства Петра Великого, основанный его высочайшим указом. Туда вошли служивые люди и их семьи, а спустя несколько поколений среди Заряновых стали появляться волшебники, которые стали обучаться в Китиже, специальном поселении, созданном по указу тайной канцелярии Ее Величества, Екатерины. Заряновы служили, как Китежу, так и Великому Царству Российскому. Все изменилось, когда на место главы Китежа был выдвинут Григорий Распутин по приказу тайной канцелярии Ее Величества, Александры Федоровны Романовой. Распутин занимался в большей степени сводничеством и созданием нового дворянства из волшебников, лучших из лучших, цвет нации, который поведет матушку Россию в светлое монархическое будущее, а также обучал лично великую княжну Анастасию Николаевну Романову. По замыслу Распутина Анастасия должна была возглавить новое мистическое дворянство и стать во главе мистической России, но не получилось. Зато получилось создать успешный брак Насти и Егора Николаевича Кожемякина, образовав новый волшебный род Романенко. Именно оттуда вышел в свое время один из самых могущественных волшебников современности, Андрей Юрьевич Романенко, который предал Распутина, передал все знания рода советскому народу и в итоге стал главой самой могущественной партии на земле. Пару раз в политической борьбе убив Распутина, который все никак не хотел умирать, Распутин обещал еще вернуться, и дело его живет до сих пор, но золотое дитя, которое должно возродить царскую Россию, все никак не рождалось. Оказавшись в опале у Распутина, еще во времена его могущества при дворе Романовых, Заряновы бежали, и теперь три их ветви глубоко пустили корни в Европе, в Англии, Германии и Франции, и несмотря на это, Заряновы продолжали помнить о своей родине и очень ее любили. Поэтому активно принимали участие в Белом движении, а потом помогали ссыльному правительству. Перелом случился во время Второй мировой, когда Заряновым пришлось выбирать между Европой и ее ценностями с Либенсраумом и исторической родиной. Все как один Заряновы записались в Красную армию и активно мешали фашистской Германии в Европе. По итогу, многие вернулись на родину и присоединились к советскому народу. Остальные остались в Европе, продолжая жить и лелеять мечту о мистической России. В итоге, в наши дни сложно сказать, кого по-настоящему поддерживала чистокровная семья Заряновых. Но, как бы там ни было на самом деле, они всегда оставались самобытным родом, что всегда у себя на уме. Раиса унаследовала все черты Заряновых и их родовые дары, поэтому была крупной, мощной, спортивной и доблестной. На Гриффиндор она не попала лишь потому, что у нее было чутье на тайны и секреты, которые продолжал собирать род для своей родины, и потому, что у нее был личный и индивидуальный стиль. Как говорил Гарри Поттер, на Гриффиндоре выделываются, а у нас выделяются. И это было правдой. В Ало-Золотом доме ученики пытались перещеголять друг друга, а Ривенкло просто подчеркивал свой индивидуальный стиль. Таковой и была Раиса, но с приходом Гарри все изменилось. Профессор Северус Снейп и Филиус Флитвик словно сорвались с цепи и боролись не на жизнь, а на смерть за право выиграть представительство для своего дома. Поэтому Заряновой пришлось свести свою розовую краску с волос, убрать пирсинг в ушах и спрятать кольца. Хорошо, что не заставили удалить татуировку на всю правую руку, а только спрятать за мантией. Теперь и мантии приходилось носить по уставу Хогвартса. Но не это злило Раису, а Раиса злилась. За последние несколько часов она была доведена до точки кипения. Осталось разобраться почему. После объявления о создании сборной Раиса тут же записалась и прошла отбор в загонщики сборной, причем в основной состав. А после рождественских каникул начались тренировки, которые вел тренер Жуль по праву считавшийся лучшим тренером Европы. Излил Раису не наглый, рыжий кот, который служил переводчиком. Ни постоянные удары нагайкой, нет, тренер не бил детей, ему запрещено было это делать, но вот на кота такой запрет не распространялся. Поэтому котяра хлестал от души всех участников сборной, не жалея себя и нагайки. И невысокие физические нагрузки с первой тренировки бесили Раису. И уж тем более не полеты в осенней форме вокруг поля с распеванием гимна. «Это я, это метла моя, хоть много в мире других метел, но это моя», и так далее. Нет, к дедовщине и армейскому укладу потомственная военная была привычна, тем более ее отец был из донских казаков, а значит в семье было всего два мнения, его и неправильное. Бесило ее то, что на тренировке не было самого Гарри Поттера, который где-то пропадал. Именно это злило Раису больше всего. Неплохая погода, не осенняя форма квиддича и не старая униформа. Лишь только тем, кто пройдет тренировку Жуля, полагалось полное облачение и новая метла. А до тех пор терпите и превозмогайте, в противном случае бегите плакаться к маме под юбку. И Раиса бы превозмогала, если бы не отсутствие Гарри Поттера. Она думала, что он станет лидером, настоящим капитаном, который личным примером поведет за собой команду через все трудности. Но, видать, у Гарри на это были свои взгляды, а попытка возразить закончилась тремя кругами вокруг стадиона по квиддичу. Так еще наглый кот пару раз ее стегнул нагайкой для большего эффекта. К концу тренировки, когда из всех выбили дурь, надменности последние капли самоуверенности, злость Раисы стала настоящей и лютой ненавистью. Так умели ненавидеть только русские, а разозлить по-настоящему русского надо было уметь. Именно с такой ненавистью шли белые на красных, а крестьяне на своих дворян. Раиса не стала пятнать память своих предков и отправилась на поиски Гарри, чтобы показать, где раки зимуют и кто такая мать Кузьмы. Когда она его увидела, то ненависть перешла на новый уровень, все ее сердце было заполнено чернотой и жаждой убийства. Тяжело топая по коридору, Раиса направилась к первокурснику, чтобы хорошенько ему надрать уши. Гарри же безмятежно сидел в компании трех девиц и о чем-то сплетничал за чашечкой чая с вазочкой печенья. Компанию ему составляла Камелия Слакхорн, второгодка Слизерина и подруга детства одного известного героя Британии. Саша Спилберг, студентка Ривенкла на год старше Раисы, которая очень сильно изменилась за каникулы, из которой у Раисы были контры. И Тереза Саммеридж, ученица Слизерина, которую Раиса видела в первый раз и ничего не могла рассказать о ней. Все они сидели так мило, так чинно, словно это был какой-то прием. И пока команда по квиддичу занималась усиленными нечеловеческими тренировками, наслаждаясь моральной дедовщиной от тренера Юля и физической от кота Батти, этот мелкий паршивец и мудак сидел здесь и наслаждался компанией девочек. Зубы Раисы заскрежетали, и она протянула руку, чтобы схватить Гарри. Раиса думала, что двигалось неуловимо быстро для тех, кто не занимался боевыми искусствами, но стоило руке оказать в нескольких дюймах от лохматой головы, как она была перехвачена. С хрустом руку Раисы загнули назад, растянутые мышцы заболели с новой силой. Раиса увидела перед собой Сашу, которая с легкостью удерживала ее массивную и сильную руку, заломив ее в запястье. Раиса ощутила тревогу и силу, которая исходила от Саши, словно это был другой человек, прошедший военную кампанию. В своей семье Раиса не раз видела такой взгляд, взгляд прирожденного воина. Попробовав вырваться или ухватить второй рукой Гарри, Раиса столкнулась с таким же убийственным взглядом Терезы Саммеридж, которая сжала ее руку и отвела за запястье в сторону. Хватка маленькой, русой девочки, со взглядом волчицы, оказался поистине стальной. Приятное уэльское лицо было безмятежным, а собранные в короткий конский хвост волосы даже не растрепались. Тереза отвела свободную руку в сторону и сжала ее в кулак для удара. «Кем бы вы ни были, мисс, советую вам быть осторожной в высказывании и действиях, я не училась бить, могу и покалечить», сообщила малявка, сильнее стискивая руку, при этом говорила так, словно сообщала о погоде за окном. Раиса сглотнула и перевела взгляд на Сашу. Высокая, хорошо сложенная и набравшая пару фунтов в своем женском очаровании, Саша была уже не той девочкой, что знала Раиса. Слегка большая нижняя губа не дрогнула, на греческом носу были все такие же очки-велосипеды, но за ними был совсем другой взгляд. Даже веснушки на загорелой коже выглядели иначе. Это был другой человек, а не та тихая и закомплексованная девочка, вечно сидевшая за книжками, к которой привыкла Раиса. «Умерь пыл, Зарянова», только и сказала Саша уверенным и сильным голосом, который вряд ли можно было ожидать от типичной фанатки ритуального волшебства. «Одна из ваших поклонниц, мистер Поттер?» – спросила мисс Слакхорн, растягивая по лисе свою улыбку, недовольная тем, что мало уделяете ей время. Голосок прозвучал настолько ехидно, что Раиса даже зарумянилась. «Довольно. тихо сказал Гарри, прикладываясь к чашке с чаем. Словно по команде, две девочки отпустили руки Раисы, а та отшатнулась, стараясь сохранить равновесие. Две девочки сели на места, Саша по левую руку от Гарри, а Тереза по правую между ним и Слакхорн. Раиса осмотрела взъяренным взглядом картину, полную идиллии и безмятежности. Тереза поправила юбку и приняла позу причитающуюся леди, словно ничего не произошло. Саша же была вся собрана и прожигала Зарянову взглядом. «Следи за тем, что говоришь и делаешь, Зарянова», — предупредила Саша уверенным голос, который обещал большие неприятности. Раиса хотела ткнуть в наглеца пальцем, но, поймав взгляд девочек, резко убрала руку в сторону. «Ты почему не был на тренировке?» — пророкотал Раиса, считая, что сделал это достаточно грозно, но Гарри не повел и бровью. «А мне не надо», — тихо ответил Гарри. «Ты кем себя возомнил? Капитаном команды, который превосходит на голову всех участников, и не думаю, что тренировки мастера Жуля это изменит». Раиса попыталась сжечь взглядом Гарри, но тот даже не заметил ее состояния, все так же безмятежно продолжая пить чай. «Разве капитан не должен своим примером вести команду за собой, или ты думаешь, Снитч сам прилетит к тебе в руки?» «Но он так и сделает», — уверенно заявил мерзавец. «Да и я нахожусь в совсем другой лиге. Мой пример будет вам лишь мешать». «Да ты, да я». Зарянова металась и не знала, что сказать. Умение говорить было не лучшей ее стороной, тем более клокочущий гнев в ее груди мешал думать. А тем более лишенная возможности физически воздействовать на мальчика выбила весь надежный фундамент переговоров из арсенала Раисы. «Нам ее выпроводить, учитель?» — спросила тихо Саша, наклонившись к самому уху Гарри. «Да, тренер, кажется, кто-то перешел границу. Вы так не считаете?» — поинтересовалась, подражая старшим товарищам, Тереза. «Вы, я вас», — продолжала беситься Раиса, не в силах найти подходящие слова. «Довольно, я согласен с Раей». Все уставились на Гарри, словно он сказал сейчас самое несуразное, что можно было сделать в сложившихся обстоятельствах. Надо было прийти на тренировки. Гарри встал и поклонился. «Я буду на следующей тренировке, обещаю». Раиса еще постояла, раздувая ноздри, но в итоге развернулась, вздернув полы мантии, и ушла. В спину раздался смешок Камелии Слакхорн, но Раиса давно научилась не обращать внимания на змей, которые только и искали повода ее задеть. Гарри Поттер не был бы собой, если бы не сдержал свое обещание. Тренировки проходили в повышенном темпе, через день, а учитывая уровень медицины волшебного мира, выходило, что тренер Жуль сдерживается. Обычно в высшей лиге тренировки занимали хорошо, если 8 часов в день. Капризная погода Шотландии в этот день показывала свой нрав. Валил липкий и мокрый снег, оседая в сугробы, так еще завывал протяжный ветер. Но это не было поводом проводить тренировки в зале. В такую погоду не проводили бы турнир, а если бы проводили, то защитили волшебством стадион. Но попробуй объясни это тренеру, который считал погоду просто отменной для тренировки детишек. Видать, старый упырь считал, что если все сбегут, то его договор с Гарри Поттером аннулируется. А ведь он не скрывал, как ему не нравится здесь, и пользовался любым случаем, чтобы высказать свои шовинистические взгляды относительно Британии, Англии, Шотландии и малахольных волшебников в частности. Гарри Поттер был под согревающими чарами и в обычной форме для квиддича, закинув поверх нее связанный с любовью шарфик, наверняка, подарок очередной воздыхательницы на Рождество. А вот метла была из новых, высшего качества, которая пританцовывала, ожидая Гарри. Остальная команда с нетерпением ждала демонстрации лучшего игрока в квиддич за всю историю. Ну или крупного обосрамса со стороны героя волшебной Британии. Но в последнее верили с трудом, так как успели убедиться, что Гарри Поттер всегда точно определяет свои силы. Все вышли на поле и построились. Тренер Жуль со зловещей улыбкой тащил с собой шкатулку со Снитчем. Гарри осмотрел небо, поморщился и скривился. Все отлично знали, как он относился к зиме. Но Гарри лишь поглядел на тренера и спросил, какие на этот раз будут ограничения. «Одна нога, левая рука, повязка на глаза. Поглядим, как ты справишься, мелкий гаденыш», — прошипел в лицо, низко нагнувшись, кот месье Бакти с плеча тренера. Гарри Поттер схватил кота за морду и сжал ее. «Дружок, а ты палку не перегибаешь?» — злобным голосом и с суровым взглядом спросил Гарри. «Монсеньор, я всего лишь переводчик, нижайший прошу прощения», — залепетал кот. «Ну да», — сказал Гарри, отпуская кота. Запамятовал. Тем временем тренер приготовил веревку, Гарри спрятал руку под мантию, заведя за спину, где ее привязали к туловищу. Потом взобрался на метлу и ему привязали одну ногу к ней, а потом еще и закрыли глаза плотной повязкой. Гарри стал подниматься в воздух, держась одной рукой за метлу. Злобно хохоча, тренер пнул коробку со снитчем и 5 шариков стрекача унеслись в небо, лишь один из них был золотым. Это была нормальная практика, выпускать вместе с золотым снитчем несколько бронзовых. Они хоть и летали медленней, но зато отлично отвлекали внимание ловца, великолепная тренировка. Команда почесала рукой в голове, пытаясь понять, как Гарри будет ловить снитч с завязанными глазами. Тем более завывал ветер и стрекотание шарика было неразличимо. Но тут начались чудеса на виражах. Зарянова знала, что Поттеры рождены для неба, ведь именно с такими словами Флитвик заставил ее вербовать мальца. А учитывая длинный список долгов перед деканом, ей пришлось согласиться. Раиса обладала взрывным характером, поэтому не раз била парней из Гриффиндора, и именно декан защищал ее от профессора МакГонагалл. Именно декан подбрасывал ей сложные учебники по чарам. Род Заряновых специализировался на сложных щитах и артиллерийской поддержке. И именно благодаря ему Зарянова попала в команду по квиддичу, и именно он помог ей адаптироваться в доме, несмотря на ее корни. В общем, она была должна, поэтому согласилась на аферу, которая очень много ей стоила. Но то, что сейчас показывал Гарри, нельзя было назвать и близко даром магии, это был совсем иной уровень. Держа метлу одной рукой, без помощи одной ноги, с повязкой на глазах, Гарри стал показывать сложные фигуры высшего пилотажа на метле. Бочки, спирали, пикирование и выход из пики, дуги и полудуги, разворот на месте, экстренное торможение. Вся команда, открыв рты, следила за его пируэтами в небе. Оставался один вопрос, как он поймает снитч. Гарри заложил очередную петлю и зашел в пике. Казалось бы, он разобьется о землю, но нет, он зацепился ногой за метлу, взяв сложный крен, и начал вести рукой по липкому снегу, взбивая его. Описав дугу вокруг поля, он резко набрал высоту и заложил острый угол, пикировал вниз. Ускоряясь еще сильнее, он пролетел мимо команды, хлопнул сильно по раскрытой ладони Вуда, который пробился в охотники команды основного состава. Раскрыв ладонь, Вуд увидел у себя в руки трепыхающийся золотой снитч, на который налип снег. Гарри, не сбавляя скорости, помахал на лету рукой. «Пока, аллигаторы!» — крикнул капитан и улетел в сторону замка. Вуд показал шарик рядом стоящему вратарю основного состава Марку Флинту. «Ты видел это, троллья морда?» «Ага, бревно, видел, это даже не высшая лига. Это за пределами человеческих возможностей», — заявил Вуд и на всякий случай прочел молитву маги. Тренер команды тем временем топтал землю ногами и бил по снегу своей метлой, что-то крича на французском. «Непереводимые французские ругательства», — ответил месье Батти на вопросительный взгляд команды. По мнению многих наблюдательных учеников, сегодня утром все педагоги бегали, как ужаленные. Другие ученики подмечали, что действительно учителя движутся значительно быстрее обычного и не замечают мелких нарушений. Для остальных в это утро ничего особого не произошло. Дамблдор долго и упорно путешествовал по миру. Он собирал много сведений о возможности стать бессмертным, осознавая, что ему не хватит даже жизни волшебника, чтобы завершить свой грандиозный план. Поэтому бессмертие, каким бы оно ни было для него на первом месте. Злые языки за его спиной шептались, что бедного Тома совратил старый извращенец, в то время еще молодой волшебник, и подвел под Сугундер опробовать один из способов бессмертия. Правда была куда прозаичнее, но это совсем другая история. Дамблдор хватался за множество эзотерических практик, мистических учений и опасных экспериментов. Что уж там скрывать, Дамблдор спонсировал экспедиции и самолично ездил в Южную Америку в поисках древа жизни и фонтана молодости. Излазил морское дно Атлантического океана в поисках тайн Атлантиды. Побывал в высоких тибетских горах в поисках Шамбалы. Даже побывал в Месопотамии в поисках Вавилонской башни. И взошел на гору Синай в поисках священных текстов Соломона. Провел месяцы в размышлениях над изумрудными скрижалями герметического ордена. И нельзя сказать, что он ничего не добился. Он познал цигун, который помогал поддерживать себя в форме. Он нашел паутину, куда он сможет уйти после смерти и продолжать являться в снах людей в виде призрака. Встретил тенгри и старого койота. Открыл секрет эликсира жизни алхимиков, который консервировал старение. Даже вкусил плод с древа познания добра и зла, хотя Дамблдор до сих пор сомневается в том, что тот был настоящим. Кроме всего прочего, его спутник, Феникс Фаукс, поделился эссенцией своей жизни, слезами Феникса. И теперь в теле Дамблдора находится частица их света. И вроде, огонь был его стихией, но из-за пламени в груди спать удавалось с трудом. И что только он не перепробовал, и волшебные южноамериканские грибы, и алиутские напевы, и зелья сна, даже надевал проклятые вещи, которые погружают в сон. Но все было едино, разум засыпал, тело продолжало бодрствовать, Дамблдор не высыпался, чувствовал себя разбитым, но в итоге привык. Ложился спать ближе к 3-4 ночи, спал до 6, и был таков. Но сегодня перед сном он решил попробовать таблетки, которые ему подарил Гарри Поттер. Конечно, зная характер малолетней язвы, или стоит уже называть многолетней язвой, но вроде он говорил, что находился в припадке и прожитые годы можно не считать за опыт. Как бы там ни было, но Дамблдор проверил их на содержание токсинов, как по отдельности, так и в сочетании с кровью Феникса. Но вроде убить Гарри не намеревался настырного старика. Когда таблетки стали с шипением растворяться, насыщая напиток углекислотой, уже тогда Дамблдор не ждал никакого эффекта от них. Но какой его ждал неожиданный сюрприз, когда он проснулся к 5 вечера и понял, что с ним что-то не так. У него ушло 20 минут прежде, чем он сообразил, впервые за десятилетие он выспался. Осознав бодрость не только тела, но и духа, Дамблдор надел свои очки-половинки, накинул теплый халат, связанный Гарри, и вышел в кабинет узнать, как долго он спал и что произошло за это время. В 6:40, по винтовой лестнице, ведущей в кабинет директора, мчалась боевой целитель Поппи Памфри. Она ожидала худшего, когда воспользовалась экстренным пропуском, но в кабинете было пусто, а ее сигнальные чары и амулеты показывали, что Дамблдор жив и здоров. Но ведь этого не могло быть, он уже должен был сдать утренние анализы, а флаконы еще пусты. Ворвавшись в спальню, Поппи увидела Дамблдора в кровати. Без своего парика и накладной бороды он выглядел измученным, старым волшебником, который повидал слишком много дерьма за свою короткую жизнь. Поппи взмахнула палочкой и начал накладывать одни чары за другими. Получив нужные данные, она пришла к выводу, что Альбус спит обычным, крепким сном. Поводя палочкой по помещению, Поппи не обнаружила ни следов зелья, ни следов ритуала. Подивившись такому, но решив, что ее пациенту просто необходимо хорошо выспаться, в коем-то веке, спустилась в кабинет. Кабинет встретил ее жужжанием, тарахтением, сверканием, перестукиванием и прочими действиями, рассеивающих внимание приборов. Поппи прошла вдоль настроенных вредноскопов и обнаружила там ровно то, что видела всегда, с того самого момента, когда этот проклятый всеми богами и магией ребенок прибыл в замок. Вредноскопы были затянуты черной мглой, в которой вращались звезды. Поппи бухнулась в кресло и прошлась взглядом по ящику вечного сна, где хранились разнообразные сладости. Ведьма покачала головой, будь Дамблдор обычным стариком, столько сладкого убило бы давно его, но казалось, что он живет на одном сладком, организм уже не мог, как раньше, воспринимать плотную еду, а голову в сознании надо было как-то держать. Поппи размяла затекшую шею и посетовала на то, что Дамблдор не слушает ее и продолжает заниматься и тренироваться. Дамблдор поддерживал себя в форме, не щадя себя, словно ему только 60, словно грядет нечто настолько ужасное, что гражданская война с Томми была простой прогулкой. Поппи тяжело вздохнула и поглядела на потолок. Как бы там ни было, будить его не стоит, а значит, придется здесь засесть и никого не пускать. И словно в подтверждение ее мыслей, дверь в кабинет открылась и вошло двое. Мадам Пинс, глава библиотеки, а следом за ним шел и Исаак Шиенберг, новый профессор ритуального волшебства, который не сильно владел английским. Судя по отголоскам, у них был очередной спор на тему книг. «О, Поппи, доброе утро, а почему ты так взволнована?» Тут же схватилась мадам Пинс, сменившись в лице. «С Альбусом что-то случилось, только не говори». Мадам Пинс приложила руки к лицу. «Нет, Ирма, что ты, Альбус жив и чувствует себя лучше других, ему». Поппи закусила нижнюю губу, старательно подбирая слова. «Ему надо просто хорошенько выспаться. Ой-ой, не пугай ты так старую меня, а то аж давление подскочило». Ирма присела рядом со своей подругой и тревожно поглядела на приборы директора. «Извини, что отвлекаю, но мне очень нужен Альбус, чтобы он объяснил некоторым». Ирма перевела суровый взгляд на Исаака. «Что книги не игрушки?» Старый, слегка сгорбленный волшебник с крючковатым носом, с еще вьющимися пейсами стоял, опираясь двумя руками на классический пастуший посох. На его покрытом морщинами лице с еще живыми черными глазами была гримаса неудовольствия. Поппи, желая сохранить покой Альбуса, пришлось принять удар на себя. Как оказалось, Поппи владела немецким, поэтому удалось урегулировать спор между библиотекарем и магистром каббалистики. Поппи осталось лишь плеснуть руками, удивляясь тому, из-за какой ерунды способны спорить волшебники. Вот старые книги из запасников, разве это тема, чтобы тревожить директора? Но оказалось, что все в Хогвартсе было завязано на директоре, и он очень много времени уделял всему, что происходило в замке. Зная это все, педагоги при малейшем чихе бежали к нему урегулировать спор. Поппи понимала, что Хогвартс обладал сложным административным аппаратом, который необходимо держать в своих лапках во избежание бардака. Но несмотря на это, Поппи возмущала, что Альбус управлял всем в ручном режиме, ведь есть же замы, и целительнице было очень интересно узнать, чем они заняты. И что-то ей подсказывало, что если она посидит здесь подольше, то встретит их. И вот стоило Альбусу отойти в царство Морфея, как начали набегать все, чтобы директор решал их проблемы. Нет, директор был самым мудрым и древним волшебником в замке, но и остальные же были немалые дети. Поппи была главой больничного крыла и многое понимала в администрировании, а также прошла воспитание в чистокровной семье волшебников. И отлично знала, что целитель не должен вытаскивать занозы и бинтовать ранки, для этого есть Мунга. Так и директор должен быть для решения того, что никто не может решить. У Поппи появилось множество рациональных предложений к Альбусу, по снятию с него лишней нагрузки, которая несомненно плохо сказывалась на его самочувствии. Поэтому когда Альбус вышел к своему лечащему врачу, та уже его ждала, постукивая ножкой и уперев руки в бока. По одному ее выражению лица Альбус понял, что разговор будет не из легких, и ему придется ответить за все, что ей наговорили коллеги за время его сна. Но из-за того, что здоровый сон директора не прервал работу его кабинет, это позволило новости просочиться. Узнав, что Альбус в ближайший месяц будет проводить больше времени во сне, так как Поппи посчитала средство малолетнего экспериментатора очень полезным для Альбуса, а значит, цепкая хватка директора ослабнет в это время, и можно будет пошалить и провести через Поппи многое то, что не позволял директор. Это сказалось и на учениках, которые стали пользоваться тем, что педагоги где-то занимаются своими делами. После непродолжительного спора Альбусу оставалось лишь согласиться с Поппи и продолжать принимать таблетки. Казалось, что Альбус решил отоспаться за все те годы, что он бодрствовал, и дать небольшую слабину с послабления его подчиненным. Но они еще не знали, что время сна Альбуса с каждым днем становится все меньше и меньше, пока не приблизилось к 6 часам здорового сна. А значит, впереди их ждали перемены, так как усталый и вялый Дамблдор очень сильно отличался от доброго и выспавшегося. Оставалась лишь одна загадка – сами таблетки. Как бы их ни крутила и не исследовала Поппи Помфри, она не могла понять, почему средство столь эффективно. Оно было сделано из вытяжек обычных трав и растений, которых можно было найти везде, где обитал человек. Но почему они были так эффективны? Но загадка так и останется загадкой. Лишь Гарри знал ответ: они были так эффективны потому, что их выращивали в аду. Ацы всегда была сильнее эфира. По коридорам Хогвартса, таясь и прячась, шла троица девиц, которая в ближайший месяц станет известна всему Хогвартсу, как Золотое Трио Невест. Пенси Паркинсон в своей мантии с кантом цвета индиго, Пенелопа Уэтерс, одногодка своей лучшей подруги, и Дафна Гринграсс, ученица Слизерина из благородной и чистокровной семьи. Пенси только-только начала входить в свой пубертат и не могла похвастаться женской красотой, но запросто компенсировала это своим крутым нравом. Казалось, что ее милое, по-детски нежное лицо с вздернутым носиком было высечено в мраморе, а карие глаза светились внутренней силой. Ее гладкие, шелковистые, русые волосы были уложены в толстую, русскую косу. Справа от Пенси кралась Пенелопа, настоящая жемчужина первого курса Ривенкла. Естественная красота, серые глаза и белокурые волосы создавали вокруг ее всегда серьезного и собранного личика ореол достоинства и мудрости. Она обещала вырасти в настоящую красавицу без изъянов. Позади них, прикрывая тыл, шла с ровной статью Дафна. Натуральная блондинка с яркими голубыми глазами, она напоминала маленькую куколку, которую хотелось нарядить в викторианское платье и надеть чепец. Она была предметом зависти многих учениц Хогвартса, которые были лишены такой красоты. А годы воспитания в чистокровной семье не прошли даром. Она умела не только себя правильно поставить, но и держаться с превосходством. Но что ни говори, Они еще были детьми, и до пика женской красоты им было очень далеко, но уже сейчас девушки старались подчеркнуть всю ту малость, что у них была: красивые глаза, вздернутый носик, природную красоту, нежную стать и девичью невинность. Они могли с уверенностью сказать, что краше их первокурсниц в Хогвартсе не найти. Остановившись у очередного угла, Пенси с опаской выглянула и заметила предмет своих поисков. Лаванда Браун в компании Фэй Данбар и Келли Дойл, которые сейчас мило щебетали с Гарри Поттером. Лаванда была типичной английской девочкой, которая сейчас щеголяла в африканских косичках. Фэй была типичной страшненькой подругой, высокая, сложенной как жердь, с кривым носом, выпирающим подбородком и лошадиным оскалом. Килла тоже не могла похвастаться внешней красотой, но ее красота была экзотической. Хоть среди учеников Хогвартса и было много черных волшебников, Килла была полукровкой, поэтому взяла лучшие от обоих родителей. Пенси обернулась на своих подружек и кивнула, творя палочкой чар усиления звука, чтобы услышать, о чем там с ними говорит Гарри. Не тратя времени, Дафна трансфигурировала небольшую ониксовую статуэтку кота в зеркальце, которая подхватила чарами левитации Пенелопа и подвесила к потолку. Наблюдая и подслушивая разговор, девочки три о чем-то усиленно размышляли. Когда разговор подошел к концу, Пенси развеяла чары и достала из кармашка небольшой блокнот. Пенелопа вернула зеркало на место, а Дафна вернула ему прежнюю форму. В блокноте были имена, преимущественно женские. Имя Лаванды Браун было перечеркнуто трижды, также там было зачеркнуто имя Фэй Данбар. Немного подумав, Пенси вычеркнула из списка имя Киллы Доу. От нее тоже придется отказаться, заявила уверенным тоном Пенси. «Почему?» – встревоженно спросила Дафна, заглядывая через плечо Пенелопы в блокнотик. «О, ты хочешь, чтобы Гарри трахал черномазую?» – начала заводиться Пенси, взяв высокий тон. На нее тут же зашикала Пенелопа, приложив пальчик к губам. Пенси сомкнула уста и зазиралась, после чего с почтением кивнула Пенелопе. «Ладно, но потел мы включили обеих», — напомнила Дафна. «Ты права, дело не в цвете кожи, но она слишком просто относится к Гарри, он для нее просто забавный эксперимент, от этих гриффиндорцев не дождешься открытых и сильных чувств». «Согласна, Килла не подойдет», — поддержала тихими голосом Пенелопа. «Тем более она не будет молчать, у нее слишком много подруг, с которыми она захочет поделиться». «Ну ладно, не сильно и нужно поддерживать разнообразие», — заключила Дафна. Сверившись со списком, Пенси заговорщицки кивнула своим соучастницам, те ответили взаимностью и развернулись в противоположную сторону. «Еще так многое надо было увидеть и проверить. А, вот вы где, вас я-то ищу», — послышался шелестящий голос, который не предвещал ничего хорошего. Пенси засуетилась и начала судорожно прятать блокнот, посчитав, что их конспирация была раскрыта. Лишь спрятав улики, она обернулась на голос, готовая со всем достоинством встретить наказание. Ведь голос принадлежал ее любимому Гарри, такой голос пробирал до дрожи, но Пенси считала, что это проявление любви. И судя по довольной мордашке и предвкушающему взгляду Дафны, ни одна Пенси так думала. «Что вы это здесь делаете?» — продолжил напирать Гарри. «Гуляем, общаемся, думаем, с кем бы еще подружиться», — моментально отрапортовала Пенелопа с уверенностью, но судя по ее рукам, она нервничала. Пенси уже научилась разбираться в эмоциях своей подруги и первой любовницы Гарри. Конечно, в своих планах первой и единственной женой себя ставила всегда Пенси. «О, очень похвально, я уже начал думать, что вы задумали что-то нехорошее», — проворковал Гарри и погладил Пенелопу по голове, после чего провел рукой по плечу Пенси. «Ведь это не так?» — спросил очень серьезно Гарри, отчего похолодело на сердце у троицы и мурашки пробежали по спине. Но девочки справились с таким моральным давлением, в основном за счет того, что теперь они были вместе. И если по отдельности они бы раскололись, то вместе они выстоят против любых бед. «Надеюсь, мы ни в чем не провинились?» — слегка обиженно спросила Дафна, чувствуя, что обделена вниманием. «А нет, что вы очень сильно провинились», — зловеще сказал Гарри, сузив глаза, отчего тени за его спиной стали изменяться и расти ввысь и ширь. Девочки сглотнули и сделали шаг назад, а Дафна наоборот сильнее зарумянилась и сделала два шага вперед. Спрятав руки за спиной, она стала вертеться на месте, покачиваясь из стороны в сторону, виляя своими тонкими бедрами. Тяжело дыша и предвкушая наказание, она обратилась к своему возлюбленному. «Тогда, милорд, позвольте мне принять всю ярость вашего наказания», — стала лепетать куколка, разгораясь еще сильнее. Ведь во всем моя вина, и это я подбила их. Поэтому со всей честью и достоинством готова принять ваше наказание, уготованное им. Дафна прикрыла глаза, облизала губки и выставила вперед грудь, подчеркивая свою решимость и достоинство. Гарри наклонил голову и усмехнулся, после чего погладил по голове и Дафну. «Нет, Дафна, ты не виновата, тебя я наказывать не буду. А что касается вас?» Пенси и Пенелопа прижались друг к другу, делая еще один шаг назад. «Настало время платить по счетам», — заявил Гарри, надвигаясь на девчонок, которые присели под его моральным давлением. «Обе быстро метнулись учить ритуалы, что я вам дал, и я жду вас чистыми и опрятными в это воскресенье». Кивнув, две девочки побежали прочь по коридорам Хогвартса, теряя остатки собственного достоинства. Гарри повернулся и взглянул на Дафну, отчего все внутри у нее сжалось от предвкушения. Но Гарри сменил гнев на милость и одарил ей лучезарной улыбкой. «А вы, мисс Гринграсс, можете составить мне компанию на променаде», — заявил мальчик, подставляя локоток, за который с удовольствием схватилась Дафна. Пенелопе Клируатер очень не нравилось, что происходило в Хогвартсе. Сначала декан начал бегать, как ужаленный, подняв такую волну, словно сюда наследник основателей пожаловал. Потом профессор Снейп слетел с катушек и начал гонять студентов Ривенкла, словно они со Слизерина. И вроде бы ничего по делу все, но это очень мешало. Никакой тебе косметики или маникюра, нельзя носить короткую юбку и флиртовать с возможными кавалерами. Но это еще можно было пережить. А вот то, что ее заставили выполнять обязанности старосты, это было перебором. Пенелопа стала старостой по двум причинам. Первое, никто другой не хотел брать эту роль на себя. Ведь на Ривенкла к пятому курсу все уже давно разобрали себе научные проекты и полностью были поглощены ими. Но ведь было и во-вторых, и это было самым главным. Пенелопа могла пользоваться своим положением и назначать свидания своим кавалерам и ухажерам. А теперь у нее это все отнимали, и стоило профессору Снейпу где-то ее застукать, как летели эти мордредовые баллы, а это очередная головная боль от декана и урезание ее привилегий. Вот сдалось ему так это первое место.